повернувшись, взял что-то тяжелое с другой стороны верстака. «Помнишь, что отец говорил нам в зале Ланга? О варпе, о том, что опасно слишком глубоко заглядывать в его недра?» «Помню», — сказал Магнус, — «и это здесь ни при чем. Ты прекрасно знаешь, что при всем, но пока оставим эту тему». Взмахнув рукой, Пертураба обрушил на хрупкий механизм антикитеры огромный молот. Металлические пластины смялись и треснули, идеально отшлифованные линзы разлетелись тысячей осколков. «Нет, брат!» — крикнул циклоп, пока обломки сыпались на пол. «Почему?» Вернув кувалду на верстак, олимпиец произнес. «Потому что ты не получишь от меня помощи в исследовании областей, куда тебе запретили влезать. Наш отец знает больше нас, он видит дальше нас. Если он говорит, что в некоторые регионы варпа опасно заглядывать даже ему, это следует принять как данность». Магнус смотрел на разбитое устройство, не веря своему глазу. Оно было творением истинного мастера, шедевром, который следовало хранить как лучший образец трудов его творца. Адхарва заметил, как потемнела аура его господина, словно кровь разлилась в воде. «Если ты что-то подозревал, то мог разрушить антикитеру в любой момент после сборки», произнес Магнус с холодным, сдержанным гневом. «Но ты решил выждать и уничтожить ее при мне. Зачем?» «Затем, что ты не понял бы мой посыл, если бы не увидел ее гибель». Магнус выдохнул. «Ты бываешь жестоким, брат». «Возможно», — согласился Пертураба. «Но иногда, если хочешь совершенно недвусмысленно выразить свое мнение, без жестокости не обойтись». Небо над жилыми башнями Аттара терзали сталкивающиеся магнитные бури. Агрессивное солнечное излучение сдирало атмосферную оболочку планеты, превращая ночную высь в искристый круговорот отраженного света полярных сияний и клубящихся грозовых облаков. На город изливалось апокалиптически яркое, искаженное сияние звезд. Ведущие из Аттара шоссе и магистрали для грузоперевозок были забиты транспортом всевозможных видов, на котором местные жители бежали в Калену. За проведение эвакуации отвечала губернаторская стража Конрада Варги, но ввиду ее поразительно неэффективных действий на всех дорогах и трассах образовались пробки в десятки километров длиной. Провоз и механикум пытались разблокировать движение, однако им требовалось время, а его у граждан не оставалось. Молнии вновь и вновь разили Аттар пламенными копьями, промышленные районы уже превратились в пылающий ад, окутанный ядовитыми испарениями Прометия. «Прекрасно, не правда ли?» спросил мага Станкурис, наблюдая за смертью города с севера, из кольца безопасности, образованного эскадроном глянцево-красных триаров. Майор Антон Орлов удержался от резкой отповеди и вздохнул, стараясь успокоиться. Воздух смердел фуцелином, пластиком и горящим на складах топливом. Злиться на адепта механикум за полное равнодушие к беде от тарцев или ждать от техножреца проявления эмоций было бессмысленно. Безразличный к страданиям и потерям людей, тот всецело погрузился в исследование аномального перерождения их планеты. Поэтому Антон сказал только: «Мне сложно назвать прекрасным нечто, уничтожающее мой мир». «Разумеется, неизбежная гибель Моргенштерна прискорбна», — отозвался Танкурикс, не отводя взгляда от развернутого комплекса рабочих станций, встроенных в корпус Триара. «Но это, майор Орлов, не отменяет ни эстетической привлекательности бури, ни важности сведений, что помогут нам более точно предсказывать погодные явления». Магас был аугментирован менее обширно, чем многие из его братьев, по крайней мере, внешне. Изменения не затронули его лицо, и только затылок представлял собой луковичный купол с мнемоническими имплантатами, когнитивными ускорителями и трубками охлаждения. Впрочем, после каждой беседы с ним Антон укреплялся во мнении, что человечность адепта – всего лишь завеса, маска для общения с неулучшенными смертными. В теле Танкорикса билось машинное сердце, а разум в страшном разрушении находил красоту. Орлов знал, что спорить с техножрецом бессмысленно, но все равно продолжал. «Раньше Аттар процветал, в нем торговали дарами моря со всего Моргенштерна». Антон показал на открытый всем ветрам скалистый мыс, что вдавался в залив. «Я вырос вон там. В юности любил по ночам оттуда смотреть за прибывающими кораблями. Меня очаровывали воздушные буксиры, тянувшие их в гавань. На носах у них сияли прожекторы и габаритные огни, и я обычно представлял, что это звездолеты, а я парю в пустоте, совершенно одинокий и свободный. Когда записался в «Красные драконы», то скучал по таким зрелищам и всякий раз, будучи в увольнительной, приходил сюда и наблюдал за движением судов в обе стороны. Они успокаивали меня, я ощущал сопричастность всему этому. Мне казалось, что пока корабли приплывают и отплывают, все будет хорошо. Вы понимаете?» Орлов повернулся к Танкориксу, но Магас сосредоточенно изучал потоки данных, которые прокручивались на бесчетных инфопланшетах Триара. Поняв, что собеседник глух к его проявлениям чувств, Антон перевел взгляд на береговую черту. Из-за далеких тектонических сдвигов и гидровулканических извержений ложе океана раскололось, и вода отступила на тысячи километров. За огнями пожаров, охвативших нижние ярусы города, Орлов увидел громадный портовой бассейн, что превратился в скопление высоких белых утесов. Морские комбайны, контейнеровозы и тяжелые транспорты, составлявшие некогда могучий флот Аттара, лежали на боку, словно выброшенные на сушу левиафаны. «И теперь все ушло», — заключил он, — «навсегда. Имеются другие миры, похожие на ваш», — заметил техножрец, озадаченно следя за стрелкой, которая металась на экране заключенного в бронзовую оправу планшета. Танкорикс постучал по стеклу металлическим пальцем. Стрелка не успокоилась, к ее лихорадочному танцу присоединились другие. «Но этот был моим», — возразил Антон. «И я буду оплакивать его». Адепт не ответил. Он изучал раздражающее поведение приборов. Орлов увидел, как у Танкорикса округлились глаза, что в случае Магаса означало пораженный возглас. «В чем дело?» – спросил офицер. «Данные об интенсивности толчков», – пояснил Танкорикс. «Вне диапазона измерения моей аппаратуры». «Что это значит?» «Предполагается наступление сейсмического события катастрофической силы». «Сейсмического события, то есть землетрясения?» «Да, майор Орлов, землетрясение», — подтвердил техножрец. «Беспрецедентной мощности, с эпицентром всего лишь в паре километров отсюда. Амнисия, сохрани нас!» Антон ощутил во рту привкус кислой желчи. «Когда?» «Сейчас», — отозвался Танкорикс в тот же миг, как почва содрогнулась от скрежета скал и треска утесов, а в воздухе завибрировала монотонная басовитая нота. Мыс, с которого Орлов наблюдал за прибытием и отбытием кораблей, рассыпался грохочущим камнепадом. В морском ложе возник широкий разлом, и гиенна огненная поглотила горящие районы Аттара. Моргенштерн расправил плечи. Категория 9. Катастрофа. Крупномасштабная, продолжительная, на множестве населенных территорий. Глава 4. Руины, чернокнижие, предатели. Последний раз Магнус видел такое разорение на Терре. Многие области тронного мира до сих пор лежали в развалинах, десятки его цивилизаций были уничтожены оружием, способным раскалывать континенты,

Из каждого уголка Моргенштерна поступали все более грозные доклады о катастрофических изменениях климата, землетрясениях континентального масштаба и сверхмощных магногрозах, выжигавших почву до коренной породы. То, что сейчас Атхарва находится именно там, где еще недавно видел выходящего из бури Магнуса, подтверждали только данные на визоре. Жарукин практически полностью исчез, стихия выжгла все вокруг. Тщательнее, чем древние завоеватели, посыпавшие земли своих врагов солью. Стены могучих зданий исчезли, рассеялись пылью на ветру, как наследие павшей империи. Осталась лишь холмистая пустошь, заваленная кусками пласкрита, явно упавшими с огромной высоты. Искореженные балки торчали из обнажившихся фундаментов, будто побеги папоротника орлика. «Все погибло», — сказала Ника Ашкали, зачерпнув горсть измельченных останков города. «Все прах». «Что?» «Я говорю, ничего не осталось». Хранитель выпрямилась, отряхнула руки и глянула через плечо на одинокий транспорт, утонувший в пепле. Раскуроченная грозовая птица, пожалуй, уже мало соответствовала своему имени. От нее остался лишь жалкий каркас. «Не понимаю, зачем мы здесь? Разве твои воины не должны помогать с эвакуацией?» «Меня всегда волновал этот философский вопрос», — заметил Хатхор Маат, подходя к Атхарве и окидывая взглядом безлюдный, заброшенный край. «Зачем мы здесь?» Библиарий скрыл раздражение от неуместной шутки. Прежде он не служил с Хатхором, однако прочел в его ауре Паванида, что по самодовольству воин превосходит многих из своего напыщенного братства. Кроме Атхарвы и Маата, на задание были отправлены еще четверо легионеров из разных отделений и рот, чтобы надежнее скрыть отсутствие бойцов. От всего этого несло махинациями, а библиарий их ненавидел. Но распоряжение исходило непосредственно от примарха. Перед самым отбытием в Аттар Магнус дал Атхарве особое поручение. «Вернись в Жарукин». «Жарукин?» – переспросил тогда библиарий. «Он разрушен. От города ничего не осталось». Примарх покачал головой, и его пронзительный взгляд заставил Атхарву встревожиться. «Ты ошибаешься. Я знаю, там еще есть что спасать. Буря наверняка совершенно уничтожила руины». «Но не то, что лежит под ними», — возразил Магнус. «В тот раз мне не хватило времени, но теперь ты найдешь это». «Что именно мне искать?» Циклоп помедлил, словно обращаясь к глубинам своей памяти. «Ищи знак в виде наконечника стрелы, окруженного перьями», — наконец ответил примарх. «Он направит тебя». «Что это значит?» Магнус широко улыбнулся, и Атхарва невольно ответил тем же. «Не знаю, сын мой, но ты отыщешь нечто удивительное. Честно говоря, я завидую тебе». Даже после такого обещания библиарию до сих пор казалось, что они поступают неправильно, и возвращение в Жарукин повлечет тяжкие последствия. Атхарва не понимал, говорит в нем чутье Корвида или чувство вины за то, что он находится здесь, а не помогает беженцам. Неопределенность беспокоила Псайкера. Он подавил назойливое ощущение тревоги и зашагал через пугающе тихие руины, изучая расколотые фундаменты и обрубки колонн и составляя в уме карту исчезнувшего города. «Рассредоточиться!» – скомандовал он. «Искать все, что может сойти за наконечник стрелы!» «Зачем?» – поинтересовался Хатхор Маат. «Он укажет нам дорогу!» – объяснил библиарий. «К делу! Если найдете подходящий по описанию знак, немедленно докладывайте». Поделив заполненное развалинами пространство между собой, воины отправились на поиски, смысла которых не понимали. Адхарва, проводив их взглядом, обернулся к женщине. «Хранитель Ашкали!» «Ника!» «Я забыл, извините. Скажите, изображение наконечника стрелы в круге из перьев имеет какое-то культурное или символическое значение на Моргенштерне?» «Возможно». Наклонившись, Ашкали нарисовала пальцем в пыли круг и пятью резкими росчерками вписала в него звезду. «Итак, что ты здесь видишь?» – спросила она. «Планетарное обозначение Моргенштерна». Женщина стерла левый и правый лучи звезды. Чуть больше 30 лет назад некие агропоселенцы обнаружили в гротах Лавея артефакты, относящиеся к эпохе до долгой ночи. «Какие именно?» «Барахло, честно говоря». Вспоминая, хранитель постукивала себя пальцем по губе. «Частично сгнившую ткань, вероятно, обрывки мундиров, куски металла и обломки механизмов. Лучше всего сохранился объект, похожий на шлем». «Воинский?» «По-моему, нет. Кажется, простой герметичный шлем от пустотного скафандра. Вот, сейчас покажу». Адхарва наклонился к Ашкали, которая достала из набедренной сумки инфопланшет, связалась с архивной базой данных и начала прокручивать зернистые снимки. «Где же ты?» – бормотала она, листая пикты распадающихся реликвий, извлеченных из почвы Моргенштерна. «Ага, попался». Ввиду атмосферных помех на канале, качество изображения было скверным, но при взгляде на зернистую картинку, библиарий ощутил дрожь узнавания. Шлем, когда-то ярко-желтый, выцвел от старости и повреждений. Но над треснувшим визором сохранилась нарисованная эмблема. Блеклая, зато отчетливая треугольная стрела в стилизованном лавровом венке, который легко было принять за перья. Как утверждают некоторые старейшие поселенцы, именно это – оригинальное обозначение Моргенштерна, а два луча звезды добавили позже, – сообщила хранитель. «Весьма вероятно, что они правы». «Тебе известен этот символ?» «Да, один из вариантов». «И где ты видел его? На Терре?» «Да». После разгрома восточных этнархов, тысяча сынов прошла по усыпанной пеплом земле драконьих народов, изучая и сохраняя остатки древней истории и культуры того края. Проигравшие сжигали себя, поэтому многое погибло, но в развалинах Башу мы отыскали разрушенную военную базу, где хранились ракеты с атомными боеголовками. Оказалось, впрочем, что изначально ее использовали для запуска трансорбитальных кораблей. Возможно, первых из покинувших Солнечную систему. Кое-где на стенах мы видели потускневшие эмблемы, схожие с этим знаком». «Ясно», — отозвалась Ашкали. «Но почему ты велел своим воинам искать такой символ?» «Мне сказали, что он направит нас». «Направит куда?» «Не знаю», — признался Адхарва. «Мой примарх считает, что Жарукин еще не раскрыл своих тайн. Наконечник укажет нам верный путь». Едва договорив, он почувствовал вспышку эмоций Хатхора Маата. Используя дар Паванида, тот передал соратнику частицу своего неописуемого восторга. Библиарий поднялся к четвертому исчислению, чтобы сдержать волнение здравомыслием. «Адхарва, ты должен это увидеть». «О чем речь? Что ты нашел?» «Лучше иди сюда и сам посмотри». О чем-то догадавшись по выражению его лица, хранитель вопросительно наклонила голову. «В чем дело?» «Братья что-то отыскали», — пояснил библиарий. Они направились через мертвый город к развалинам огромного депо, где с легкостью мог бы разместиться бронетанковый полк. Крышу постройки унесло бурей. Уцелели только нижние блоки армированных стен. Хатхор Маат ждал их, стоя на краю шахты, похожей на часть подъемного механизма для доставки боевых машин из подземного ангара. Он повернулся им навстречу. Его аура ярко сияла зеленым, золотым и синим. «Что это такое?» – спросил библиарий, пока они со Шкали пробирались через обломки. Маат просто указал вниз. Подойдя к нему, Адхарва заглянул в шахту. На сотни метров в глубину уходили голые пласкритовые стены. Кое-где на них еще держались искореженные фрагменты металлической лестницы. Мерцали треснувшие люменшары. Очевидно, внизу еще действовал источник питания. На дне шахты виднелась округлая крыша объекта, склепанного из некрашенных железных пластин. Поверхность металла проржавела за сотни или тысячи лет под землей, но в центре ее поблескивал люк с иллюминатором из бронестекла. «Это же...» — начала хранитель. «Обшивка звездолета!» — воскликнул Хатхор Маат. «И очень непростого звездолета!» Добавил Адхарва, разглядев на запертом люке эмблему с древнего шлема. «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Ашкали. «Мы нашли тиранский колониальный корабль». Магнус мчался по руинам Аттара, словно хищник, учуявший добычу. Ориентиром ему служил психосвет Конрада Варги, ослепительное и жаркое сияние, к которому примарха тянуло словно магнитом. На всем протяжении его пути ему открывались картины мучений. Тут и там он видел разбросанные среди обломков тела с раскинутыми руками, словно распростертыми в приветствии Армагеддону. Немногих выживших, слепо и ошеломленно блуждающих в развалинах. Людей, которые, ползая на коленях, тщетно пытались разобрать завалы на месте своих домов. Все это поистине напоминало преисподнюю из рассказов Русса. Брат коснулся запретной темы, когда они вдвоем укрывались от скиамантических молний в Белебея-Бугульминском Нагорье. Циклоп двигался быстро, его не задерживали ни исполинские груды битого камня, которые часами будут разбирать когорты грузовых сервиторов, ни пожары, питавшиеся бесконечными запасами Прометия. Исполненный силы Великого Океана, примарх сметал обломки с пути, превращая сталь в туман, а громадные языки огня в струи ледяного дождя. Словно объятое светом божество, Магнус преодолевал сокрушенный город, прожигая себе дорогу через разорение, и за ним, как за любым высшим существом, следовали люди. Одни просто хотели выбраться из опасных мест, другие видели в нем мага или волшебника. Но многие сочли примарха избавителем, облаченным в доспехи воинственным богом, явившимся вывести их из кошмара. Они, рыдая и спотыкаясь, брели за Магнусом поодиночке и группками, следуя тому пути, что примарх оставлял за собой. То, что он заходил все глубже в Аттар, едва ли что-то для них значило. Он двигался целеустремленно и излучал таинственный свет. Сам же он не отгонял горожан. Сопровождая его, они имели больше шансов уцелеть. Больше сотни отчаявшихся, залитых кровью и обезумевших от горя людей брели вслед за ним, когда он, наконец, достиг источника ментальных сигналов Конрада Варги. Из толпы оборванных людей то и дело раздавались мольбы найти их любимых, извлечь детей из-под завалов, воскресить мужей или жен, как-нибудь обратить вспять катастрофу, поглотившую Аттар. И с каждым новым всплеском горя за спиной циклоп клялся себе, что избороздит глубины Великого океана ради того, чтобы поводы для таких криков больше не возникали. Перед ним дымился придавленный носорог со смятым, но не пробитым красным корпусом. Машина стояла в центре изрытой воронками мостовой, наполовину погрузившись в растекающийся пруд мазута и прометия, которые текли из резервуаров очистительного завода. Жидкость переливалась всеми цветами радуги. Рванувшись вперед, Магнус вобрал силу варпа и заморозил огнеопасную смесь. Пока инеевые узоры заползали на борта носорога, примарх изменил химический состав воздуха рядом с БТР. Удалил кислород, чтобы случайные искры не воспламенили горючие пары. Аккуратно оттеснив стенающих горожан кин-барьером, он руками вырвал из корпуса бронемашины и отшвырнул прочь кусок металла. Внутри носорог был залит кровью. Экипаж погиб от удара, тела бойцов разорвались на куски, налетев на твердые поверхности в момент переворота. Выжил только Варга, который сидел в хвостовой части, относительно защищенной блоком двигателя. Губернатор, крепкий мужчина с патрицианским профилем и широкими плечами, очевидно, его предкам удачно подобрали пару, распростерся возле чудом уцелевшей вокс-станции. Его раздробленные ноги были зажаты разбитым приводным механизмом. Повинуясь замысловатым пассам Магнуса, груда металла разделилась на составляющие элементы. Сотни шестерней, трансмиссий, валов и панелей поднялись в воздух и рассыпались. Потратив лишь малую талику энергии, примарх целиком разобрал механизм. Как только ноги Конрада освободились, ему стало хуже. Из разорванной плоти хлынула кровь. Варга хотел закричать, но не смог вздохнуть и только вытаращил глаза от невыносимой боли и нехватки кислорода. Пока Магнус вытаскивал губернатора наружу, тот злобно смотрел на примарха, словно считал его виновником своих мучений. Увидев, как циклоп спасает Конрада, горожане всей толпой рухнули на колени. Выжившие тянулись к Магнусу, пока он шел мимо них, держа мужчину на руках. В момент аварии бедренные кости Варги раскололись, как стеклянные. Основание позвоночника было раздавлено в кашу, и сейчас его кровь заливала примарху грудь. Повелитель сынов направил свою силу в изуродованную плоть губернатора. Эфирная энергия заструилась по телу Конрада, сшивая разорванные сосуды, возрождая нервную ткань и соединяя крошечные обломки костей. Как только болевые импульсы достигли мозга, Варга заорал, заглушая треск восстанавливающихся суставов. Мука оказалась непереносимой. Глаза правителя закатились, и он потерял сознание. Магнус кивнул, он чувствовал, как успокаивается аура смертного, а кожа быстро затягивает раны, из которых еще несколько мгновений назад торчали сломанные кости. Примарх обернулся, услышав рычание особо мощных двигателей боевых машин. Стена битого камня, что перегораживала мостовую, рухнула под натиском исполинского сверхтяжелого танка с бульдозерным отвалом, применявшимся в осадных работах. Гибельный клинок, передвижная боевая крепость, оснащенная одними из самых смертоносных человеческих изобретений. Обрушив завал на улицу, громадина расчистила путь для менее крупной бронетехники. Смешанного отряда из носорогов, химер и лемонов-руссов типа палач в цветах красных драконов. Магнус одобрительно кивнул. По крайней мере, появился транспорт для вывоза людей, что собрались вокруг него. Сверхтяжелый танк с разворотом остановился, и в его башне открылся люк. Оттуда выглянул боец в униформе из кожи и парусины. Визор шлема и дыхательная маска скрывали черты лица. На лацкане золотился значок, вписанная в круг звезда, символ Моргенштерна. Примарху показалось важным то, как повернута эмблема, хотя он не понимал, в чем именно дело. «Подгоните машины ближе», — велел Магнус. «Здесь выжившие, нужно переправить их в безопасное место». «А это губернатор Варга?» — глухо спросил танкист из-под маски. «Да, но я вынесу его лично. Опустите аппарели и помогите людям разместиться». Солдат коснулся рукой боковины шлема и кивнул в ответ на какой-то неслышимый приказ. Нырнув внутрь гибельного клинка, он захлопнул за собой крышку люка. Через несколько секунд бронетехника открыла огонь. Глава 5. Упоение, слава шайтану. «Что вы наделали?»